Эпилог. Лондонский воздух все еще был пропитан энергией, как стойким ароматом духов. Олимпиада завершилась, но задержалась ее атмосфера. Шагая от своей пустой квартиры по улочкам северного Лондона в направлении Хайгейт-Роуд, Эдриан чувствовал тепло недавнего столпотворения. Ощущал связи, выросшие за недели совместного оцепенения перед телеэкранами, сопровождавшегося всплесками национальной гордости. Он знал, что это ненадолго, но сейчас это лишний раз будило в нем чувство слияния с миром. Ящик, который он нес, был гораздо тяжелее, чем он подумал, когда впервые поднял его 20 минут назад, поэтому приходилось на ходу менять руки. При этом содержимое ящика перемещалось внутри и негромко жаловалось на тряску. На полпути Эдриан был вынужден присесть, чтобы перевести дух. Поставив ящик рядом с собой, он заглянул через дырочки внутрь. «Как ты там, моя девочка?» — спросил он напуганную кошку. Билли в ответ мяукнула. Он просунул в дырочки пальцы и пощекотал ей нос. «Уже почти дошли, осталось чуть-чуть». Он достал из рюкзака бутылку с водой, утолил жажду и продолжил путь. Квартира, куда он шел, располагалась, как и его, в перестроенном викторианском доме. Он позвонил в дверь и пригладил свежеподстриженные волосы. Дверь открылась перед ним, предстала она. «Здравствуйте», — сказала она, — «входите». Она поприветствовала его поцелуями в обе щеки, щекотнув ему лицо своими золотыми волосами, обдав запахом своих духов. Он последовал за ней в гостиную со свободной планировкой, старомодную, богемную, аккуратную, чистенькую. Обстановку для нее подбирали в хороших антикварных лавках и на аукционе eBay. Мужчина по имени Мэтью работал за столиком в углу на компьютере Apple Mac. Он был одет во все цветистое, облегающее, как нравилось одеваться Люку. У его локтя лежал смартфон со вставленным в ухо наушником. При виде Эдриана Мэтью вынул наушник, встал и улыбнулся. «Новая встреча». Он крепко пожал Эдриану руку. «Прошу прощения за прошлый раз, это она виновата». Он указал на улыбавшуюся у него за спиной Эбби. «Кто это у нас тут?» Он опустился на колени и заглянул через дырочки в ящик с кошкой. «Привет, ты прелесть». Эдриан открыл дверцу. Билли вышла с превеликой осторожностью, думая, куда ставить лапку за лапкой со смесью страха и любопытства на мордочке. Мэтью предложил Эдриану чаю, и Эдриан довольствовался стаканом воды. «Добро пожаловать в новый дом», — обратилась Эбби к кошке, присев на корточки. Кошка как будто узнала ее и охотно поприветствовала, потеревшись мордочкой об ее руки. «Итак», — Эбби подняла глаза на Эдриана, — «вы переезжаете?» «Да, прямо сегодня. Я бы сделала это раньше, но сначала надо было решить одну проблему». Оба посмотрели на кошку. «Но теперь благодаря вам». «Нет, серьезно, я только рада. Для меня честь взять ее к себе. Прямо судьба, вам не кажется?» Эбби смотрела на него, на нее, как всегда, с таким чувством, будто его ударили под дых. Он невольно оценивал ее, и оценка была высочайшая. На Эбби была кремовая кофточка, из-под которой просвечивал бюстгальтер, на тонкой талии узкий шифоновый кушак, тесные синие джинсы, открытые желтые шлепанцы. Ногти на ногах были покрыты бледно-розовым лаком. В ее взгляде читался откровенный интерес к Эдриану. Не как к без пяти минут старикашке, не как к чему-то папаше, никак к неизлечимому идиоту или к старому болвану. Нет, она смотрела на него, как на мужчину, а он в ответ пялился на ее бюстгальтер, плохо скрывавший молодую загорелую грудь. «Мне нравится ваша прическа», — сказала Эбби, выпрямляясь и засовывая руки в карманы джинсов. Эдриан прикоснулся к своим волосам и густо покраснел. «Это идея дочери». «Это тоже». Он похлопал себя по животу, вырисовывавшемуся над ремнем брюк, купленных по настоянию Люка на распродаже в Рейс на прошлой неделе. «Хорошо выглядите», — похвалила Эбби, — «для своего возраста». «Нет, сами по себе. По сравнению с полумертвым от горя субъектом полугодовой давности». «Спасибо», — сказал Эдриан. «Пришлось проделать немалый путь». «Теперь это в прошлом?» «Это никогда не уйдет в прошлое. Призрак Майи никуда не делся. Шрамы на своем месте. А еще Кэт». Примечание. Кэт — кошка, английский. Конец примечания. «Не это». Он указал на Билли с интересом нюхавшую плинтусы. «Моя Кэт». Она по-прежнему мучается, что и понятно. Посещает психотерапевта. Пытается докопаться до корней всей этой истории. Но на это нужно время. И множество мостиков, но в целом. Он пожал плечами. «Да, путешествие завершено, я снова дома». «Вы счастливы?» Вопрос вызвал у Эдриана улыбку. «Да, по-настоящему счастлив. Не верится, что когда-то думал, будто могу быть счастливее где-то еще. Чем там, чем с ними. Ну, вы понимаете». Мэтью принес стакан воды Эдриану и две чашки чая себе и Эбби. Но Эдриан не стал пить воду. Все было кончено. Наступил завершающий этап превращения. Ему уже хотелось домой. Он взглянул напоследок на кошку и ласково улыбнулся ей. «Пока, Билли». Он присел, чтобы ее погладить. «Надеюсь, здесь ты будешь счастлива». «Будет, не сомневайтесь», — произнесла Эбби, не спуская с него свой опустошающий взгляд. «Уж мы постараемся». Эдриан мог бы влюбить ее в себя. Для этого потребовалась бы сущая мелочь. Немного спиртного, очаровательная самоирония. Еще тогда, в марте, он почувствовал, как на это работает химия их взаимного притяжения. Но, сфотографировав Эбби взглядом, он сохранил изображение глубоко у себя внутри. Так он будет поступать и впредь, слыша лесть чужих красавиц, видя их многозначительные взгляды, впитывать впечатления, отправлять их на дно своей души. Пусть хранятся там как сувениры, как напоминание о том, что некогда он был способен выбирать жизненный путь, поддаваясь на ухищрения и прихоти красивых женщин. Превращение состоялось, он нашел свой камень преткновения. Он крепко поцеловал Эбби в обе щеки, вдыхая ее незнакомый, кружащий голову аромат, провел напоследок драгоценное мгновение в ее золотой ауре и ушел. Дверь за Эдрианом закрылась, память о слабом человеке, которым он раньше был, растаяла. Он свернул за угол и зашагал домой. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.